Глава сороковая. Камилла. Послевкусие от выходных давно выветрилось. Мы отлично провели время втроем. Врать себе смысла нет, поэтому спустя 4 дня я могу признаться, что надеялась, что Лёва приедет вместе с Ванькой и Улей. Но он не приехал. Его даже в поселке не было. Отчалил в город, как только уехал от нас. Мне стоило больших трудов выведать эту информацию, не выдав себя перед друзьями. Недолго я грустила. Ванька предложил пойти поплавать в бассейне под дождем, который наконец-то перестал лить стеной, но продолжал мелко моросить. Сначала мы с Улей упирались, Ванька один пошел плавать, обозвав нас скучными. Но уже через 15 минут мы переоделись в купальники и с громким визгом прыгнули в холодную воду. Скоро она перестала быть холодной. Брызгаясь и пытаясь утопить Ваньку, мы не чувствовали, что дрожим. Лютаев всегда был слишком ответственным. Даже при неярком освещении фонарей разглядел наши синие губы и погнал в дом растираться. Пока мы с Ульяной переодевались, он нам заварил по большой кружке горячего чая с малиновым вареньем, которое всегда стоит у мамы в холодильнике. Взрослые еще не собирались по домам, поэтому мы решили продолжить вечер просмотром ужастика. Хапнули мы с Улей адреналина, я потом несколько ночей боялась спать без светильника и вставать в туалет по ночам. Отвлекала от кошмаров только недовольство Бессоновым. Я не понимала, в каких мы отношениях. Официально он себя моим парнем не объявлял, но при этом вел себя так, будто уже присвоил меня со всеми тараканами. Когда родители вернулись, а Ванька с Улей уехали, Бессонов прислал мне сообщение. Помню, как с ритма сбился стук сердца, когда я поняла, что это от него. Боялась открыть при родителях, чтобы не выдать свои чувства. Дождалась, когда останусь одна в комнате. Предвкушала ночную переписку, но, как и в случае с поцелуем, пришлось обломаться. На короткое сообщение, лишенное романтики, даже отвечать не хотелось. Завтра вылетаю в Дубай. Постараюсь к выходным вернуться. Спокойной ночи, Ками. Он весь такой взрослый и деловой. Чемпион и бизнесмен. За ним толпой девчонки бегают, по щелчку в койку прыгают. А он вроде как за мной пытается ухаживать. Но мне катастрофически не хватает эмоций. А может, уверенности в себе? С Андреем все было просто и понятно. Наивно, глупо, ванильно, по-детски. С Бессоновым я не уверена в себе. Меня много что смущает, а он недостаточно внимателен. Видимо, я в его взрослый серьезный мир не очень-то вписываюсь. От этих мыслей становится грустно, но пока я не знаю, что делать дальше. Отвечая Лёве спустя где-то час, хотя он видел, что я прочитала сообщение. Спокойной ночи. Без всяких смайликов и сердечек. Бессонов не отвечает. Он даже не прочитал. Я злюсь. Злюсь, а потом засыпаю. Утром сообщение отмечено как прочитанное, а в ответ пришло скупое «Доброе утро». На этот раз я игнорирую. Бессонов игнорирует мое существование 4-й день. Тишина. Мне из вредности хочется бросить его номер в ЧС. Там ему самое место, все равно с него не звонят и не пишут. Но я этого не делаю. Перед глазами пример родителей. Когда у отца случаются большие проблемы, в такие периоды он забывает о нас. Конечно, не забывает, он полностью уходит в ситуацию, которую нужно решить, а мама прикрывает тылы. Заботится о нас. Она не обижается, если папа уходит рано, не попрощавшись или поздно вернувшись, запирается в кабинете, забыв ее поцеловать. Позже папа восполняет недостаток внимания. Мамина мудрость позволяет пережить трудные периоды без лишних эмоций. Папа всегда знает, что на нее можно положиться. Мне этой мудрости не хватает. Но я и не жена Бессонову, и вообще не знаю, что сейчас происходит в его жизни. Одно дело, если он занят с утра до ночи, другое, если развлекается с красивыми девушками. Опять без обеда? Строго смотрит на меня Сергей Эдуардович, застав меня в ординаторской. Я как раз закончила делать перевязки. Загруженность в клинике растет. Лето, а значит, травм у детей больше, иногда даже пообедать не успеваю. Елена Владимировна мне то конфету шоколадную пихнет, то печенье со стаканчиком чая занесет, чтобы сознание не потеряло. «Камила, на тебе костюм уже висит», — ругается она. «За 4 дня я не могла похудеть настолько, чтобы он на мне висел, но стал немного свободнее. Я перекусила. Не вдаваясь в подробности, отвечаю Сергею. Вряд ли чай с одним печеньем можно считать полноценным обедом. Приглашаю после работы в ресторан. Возражения не принимаются. На его губах улыбка. Последние дни мы отлично общаемся. Часто шутим. Камила, я просто хочу поесть хорошей еды в хорошей компании. А потом я отвезу тебя домой, если ты не будешь против. К сожалению, для ресторана я не одета», — улыбаюсь в ответ. «Если он продолжит настаивать, я соглашусь. Я получила запрет на прогулки с друзьями. А тут почти деловой ужин. Я знаю отличное кафе, откуда нас точно не выгонят», — подмигнув. «Сергей Эдуардович, вас вызывают в приемную. Поступил мальчик, подозрение на перелом ключицы». Заглядывает в ординаторскую медсестра. «Ну так что?» — ждет ответ. «Я согласна», —